Глава 37. Александр. При моем появлении в трапезной девушки уже сидели за столом, поникшие. Во время ужина толком ничего не ели, не решались слова сказать, а если и заговаривали, то непринужденной беседы не получалось. Мое настроение тоже нельзя было назвать хорошим. До меня дошло известие о смерти одного из моих подданных с редким даром. Приятный был дракон. Порой приходил на выручку в спорных вопросах, с легкостью читал не просто мысли, но и души. Хотел бы я отправить соболезнование его семье, но у него никого нет. Одиночка. Был. Взгляд остановился на Веронике. Она сегодня выглядела необычайно красиво, чем-то напоминала мне мать, вызывала глубокие, очень нежные чувства. Правда, внимание снова и снова возвращалось к Ириаде, к настоящему бриллианту, который сам прилетел ко мне в руки. Такую точно нельзя отпускать. «Грегори больше не принимает участия в отборе». Едва настало время десерта, заговорил я. «Однако испытание было проведено, и нужно подвести итоги». Кэти фыркнула, спины участниц сразу стали прямее. «Я не готов отпустить кого-то из вас, исходя из проведенного испытания, поэтому решил устроить свое. Не переживайте, особых усилий прилагать не придется. Для начала я приглашаю всех в музыкальный зал». Приказал слугам подать туда чай. Едва поднялся, сразу рядом оказались Лили и Оливия. Ничего не оставалось, как подставить им локти и проводить до мягкого диванчика. Следом пришли другие невесты. Я сел в глубокое кресло, осмотрел присутствующих. Какие же они разные. Кэти решила от нас не отставать, заняла место возле окна. Мортенфер тоже явился, хотел было сесть рядом с ней, но сестра демонстративно поднялась и заняла другое место. «Лили!» — поднял я руку, приглашая девушку подойти. Она опасливо поднялась, потом расправила плечи, перекинула назад светлые волосы и грациозно приблизилась ко мне. Села чинно возле меня. «Представь, что ты моя избранница. Во время испытания ты видела, как вели себя другие девушки. Кого бы ты выгнала?» «Оливию», — ответила без раздумий. «Почему?» «Она посмела усомниться в действиях королевы. И ладно усомниться». «Она озвучила их при остальных. Это недопустимо!» «Ничего такого!» — решила оправдаться девушка. «Я просто высказала свое наблюдение. Там не было сомнений. Я верная подданная и уважаю королевскую семью!» Я поднял руку, чтобы она не продолжала. Улыбнулся первый испытуемый. Попросил вернуться на свое место и позвал следующую. «Оливия, кого бы ты выгнала и почему?» поинтересовался у невесты, севшей рядом со мной. «Веронику», — указала кивком на человечку. «Она лишняя, недостойна стать княгиней и вообще портит ауру вашего дворца. Никаких манер, никакого почтения к высшей расе, никакого понимания, кто она есть и как должна вести себя. И как она должна себя вести?» Озлобилась Кэти, но встретилась со мной взглядом и губы поджала. «Не дерзить, помалкивать». «Опускать взор, быть незаметной, так же, как и остальные люди», — махнула Оливия рукой. «Отец тоже держит в доме людей, и они не забывают выражать благодарность. Вероника же забывается». «Я услышал тебя. Можешь вернуться на диван». Правил ее взглядом, посмотрел на человечку, которая всем своим видом показывала, что ее никак не тронули эти слова. Вот только казалось, что это просто маска. «Рейда». Позвал девушку, которую сватал мне Грегори. «Подойди. Назови ту, кто не прошел испытание». Тихая, зажатая. Она даже не посмела поднять на меня глаза. Улыбалась робко. Негромко выбрала Веронику, обосновав это тем, что дракону будет сложно с человеком. Я уточнил, что нужно исходить из испытания, и тогда она сказала, что иномерянка слишком бойкая. Полезла в воду, хотя девушка так себя вести не должна. «Спасибо за ответ. Можешь возвращаться». «Ириада, прошу, подойди», — сказал, и на моем лице сразу появилась улыбка. Как поднималась, как шла, как садилась рядом. Внутри пела от ее близости, от желания любоваться этой красотой, а голос... «Пифия, Оливия, Рейда или Ли?» произнесла уверенно и повернула ко мне голову. Ее кузины охнули. Одна даже пробубнила что-то себе под нос. «Я считаю, что испытание началось еще возле дворца. Вы ни за что не позволили бы издеваться над животными, значит, именно этот момент был главным». «Благодарю», — сказал, но с трудом сдержался, чтобы не оставить ее рядом. «Тьма. Надо было вызвать ее последней, тогда все выглядело бы естественно». «Пифия?» Девушка захлопала ресницами, показала в улыбке ровные зубы, приблизилась и плюхнулась на свободное место. «Ой, даже не знаю», — начала осматривать присутствующих. «Оливию скорее», — указала на нее пальцем. «Она завела неуместный спор. Если можно избежать склок, то лучше их избегать. Зачем ссориться?» Я кивнул, дождался, когда она уйдет. Посмотрел на Веронику. Словно прочитав мои мысли, она выполнила все необходимое в полном молчании. Вздохнула. «Кого же выберет?» «Оливию, наверное». «Я выгнала бы себя», — заявила с гордо поднятой головой и посмотрела мне прямо в глаза. «Человечке не стать для вас равной. Любое испытание будет проходить через призму плохого отношения к моей расе, будто я отвечаю за деяния других людей вашего мира. Вы толком меня не знаете, однако поставили клеймо. Выбрали подходящую роль, которая мне не подходит. Выгоните меня, ваша светлость!» Еще раз произнесла и, не дожидаясь моей реакции, поднялась, чтобы уйти. Правда, я заметил странность. «Браслет!» Схватил девушку за руку, прошелся по ней взглядом, не нашел ничего странного. Цела. «Но почему камни треснули? На нее напали?» «Оливия и Пифия, сегодня мы попрощаемся с вами. Вероника, следуйте за мной», — сказал и сразу направился к выходу, собираясь разузнать, что произошло, и заменить на ней защиту.